Глава 13. Семье, где помогают друг другу, беды не страшны. Русская народная пословица. «Я у них на десерт», — большими глотками глотая виски, — сказал Константин. Он сидел у бара на полу и беседовал сам с собой. Мужчина единственный не смотрел культурную паузу. «Держу пари», — продолжал он рассуждать вслух, когда она закончилась, — «что в этой дебильной игре следующим выпадет электрик. Потом девчонка, ну а потом уже я. Сценарий прописан до мелочей». «Вопрос в другом», — громко сказал Серго с другого конца этажа. «Что будет потом? Я даже допускаю, что ты главный злодей этой истории, но тогда для чего здесь мы?» «Для антуража», — предположила Полина Петровна. «И для куража». «Не слишком ли затратно для антуража?» — подал голос и Адам, молчавший после скандала с Инной. «Мало того, что надо было про всех собрать информацию, так еще и обеспечить всем явку. Тут что-то не сходится». «Вот!» Константин вскочил на ноги и, наполнив бокал, подал Адаму. «Проснулся, наконец, мой помощник. Ну же, пошевели мозгами, а то они свои спекуляции про твою мать совсем вывели тебя из строя. Ты же умный, голова, мозг!» Гордо перечислял достоинства своей правой руки шеф. «Подумай, зачем все это?» «Ну, тут только два варианта». Было видно, что Адам включился в процесс анализа обстановки. «В первом нас сейчас помурыжат, морально сломят и потребуют у вас денег, так как у остальных их просто нет. Так как мы никого не видели, то после получения вознаграждения вполне вероятно, что нас отпустят». «Прекрасный вариант», — согласился Константин. «Но тут возникает один справедливый вопрос. А эти нищеброды им зачем?» «А вот под этот вопрос очень подходит второй вариант развития событий», — сказал Адам, проигнорировав оскорбление шефа в адрес остальных пленников 13-го этажа. «Нас собрали здесь психи, которые почувствовали себя богами либо судьями. Они решили помочь земному суду, не дожидаясь небесного, и наказать всех тех, кто, по их мнению, ушел от справедливого наказания». «Говори тише, пожалуйста», — сказала Инна шепотом, почти умоляюще. «Они же вас услышат». «Это объяснило бы все». Не обращая на девушку внимания, увлеченно продолжил Адам. «И тщательный сбор данных, и сведение всех в точке X, то есть здесь». Он привычно поправил свои кудри, словно бы сделанный им вывод полностью его устраивал. «Вы знаете, мне все же кажется, что Деда Мороза надо искать среди близких. Ведь самый страшный враг — это бывший друг, потому что он знает о тебе все». «Только один нюанс», — усмехнулся Константин. «У нас нет с вами общих друзей». «А дальше?» — спросила Адама Дарья. Она была не так испугана, как Инна. Возможно, потому что была старше. «Что дальше?» — переспросил Адам рассеянно, взглянув на нее. «К чему приводит второй вариант?» — пояснила Даша. Адам немного замялся и виновато ответил. «Дальше нас убьют», — сказал он и беспомощно развел руками. Как ранее говорили и Серго, и Степан, да и Константин делал такие выводы, поэтому, скорее всего, это и есть конечная цель. Именно на ней все сходится. «Я за первый вариант, ядрит Мадрид», — нарушил тяжелую паузу электрик. «А что? У Костяна по-любому денег хватает, он не обеднеет». «Я тоже», — согласился с ним Василий, «но что-то мне подсказывает, что нас с вами ждет все же второй». «Кто здесь сообщник Деда Мороза?» — спросил мужчина нервно. «Пожалейте ребенка!» Не получив ответа, Василий резко встал и подошел к экрану с зависшим на нем Дедом Морозом. «Слышите, ребята?» — начал он сбивчиво. «Девочка здесь совершенно ни при чем. Согласен, я виноват, но ребенок... Будьте людьми, пожалейте Александрию, прошу вас!» Мужчина говорил негромко, словно пытался договориться с замершей рамкой. Но вместо ответа бедному доктору заиграла громкая музыка, и на экране закрутился веселый Дед Мороз, чтобы объявить следующий раунд. «Продолжаем, друзья!» — сказал он весело. «Александрия, крути волчок!» Когда девочка несколько раз нажала на ручку Юлы, и все уставились на меняющиеся картинки внутри, Полина Петровна тихо, словно не хотела, чтобы ее услышал похититель, сказала. «А вам не кажется, что настроение нашего Деда Мороза изменилось?» «Кажется», — отозвался Серго, едва заметно кивнув головой. «Он стал как будто веселее, что ли?» «В начале дня?» — так же тихо, не поднимая головы, вступила в разговор Дарья. Он был напряжен и действовал словно по сценарию, потом растерян и зол. Позже мне показалось, что он потерял к нам интерес. Вспомните, он даже музыку забыл включать, а теперь будто чем-то доволен. «Значит, что-то все-таки происходит», — пробормотал Константин, вспомнив про листы, что принес в его кабинет Адам в начале этого длинного дня. Почувствовав что-то в его голосе, Инна не выдержала и поинтересовалась у бывшего любовника. «Константин, если ты знаешь, что им надо, если у тебя есть что-то, что может подарить нам свободу, сделай это!» Хоть она и шептала, но делала это с надрывом. «Отдай им то, что они хотят, прошу!» «Успокойся, дура!» Брезгливо отмахнулся от нее Константин, уже не скрываясь. «Вон лучше жди, кто будет отвечать, и от кого будет зависеть твоя жизнь!» «Главное, чтобы это оказался не ты», — парировала Инна тихо, — «потому что тебе плевать на других людей». «Прям так уж и плевать», — ухмыльнулся мужчина. «А кто врал полиции, что твоя подруга взяла твою машину и уехала с дачи одна, а ты все время была со мной? Интересно, даже если я такой плохой, то зачем мне было тебя покрывать? Потому что ты привык управлять людьми, и ты понимал, что так я всегда буду в твоей власти». «Страшно, что я не понимала этого раньше». «А если бы понимала, то что?» Засмеялся Константин, глумясь над девушкой. «Сдалась бы полиции?» «Да лучше бы сдалась!» Крикнула ему Инна. «Чем всю жизнь от тебя зависеть и по первому звонку бегать на поклон?» «Прекращайте балаган!» Прервал их Дед Мороз. «Читай конверт, Александрия!» Девочка, как-то сильно повзрослевшая за этот день, послушно взяла в руки конверт с надписью «Семья» и с выражением прочла. «Мне жилось хорошо, и я верил в добро, но когда предавали друзья, возвращался домой. Там тепло и светло, потому что в доме семья. Мне и плохо жилось, но я верил в добро, хоть одежда была из тряпья. Знал, вернусь я домой, там тепло и светло, потому что в доме семья. И неважно, что ждет нас не только добро, это факт, в мире много жулья. Но согреет в пути понимание одно — вас любыми примет семья». «Ну, выбор-то невелик», — вздохнул Иваныч. «А потому не буду оглядываться по сторонам и искать, может, кто другой возьмет на себя ответственность и тяжесть признания. Эх, ядрит Мадрид, вот сейчас думаю, что сказать, и словно кино вспоминаю, будто и не со мной все это было. И ведь понимал, что и до меня время дойдет. Понимал, но не готовился, потому как такое можно произнести лишь раз. Я... предал свою семью». После этого тяжелого и страшного признания никто не стал задавать вопросы ехать. Люди успели привыкнуть к страшным тайнам, что открывались сегодня на 13-м этаже. «Я сам-то не с Москвы», — продолжил Иваныч свою исповедь. «Да что там? По мне так в этом городе все не из Москвы. Прожив здесь несколько лет, я не встретил ни одного коренного москвича. Все понаехали. Поговорив то с одним, то с другим, я сделал вывод, что люди сюда едут по двум причинам. Одни глупцы, чтобы поймать жар-птицу за хвост, а другие, такие как я, чтобы потеряться в этом большом городе, чтобы память себе стереть. Легче всего это сделать там, где никому нет до тебя дела, где всем на тебя наплевать. В маленьких городках все по-другому, особенно там, где все население связывает одно предприятие. Так было и у нас. В поселке городского типа Тырь все работали на ткацкой фабрике. Она и давала людям деньги, а главное — надежду на завтрашний день. Я тоже работал там, был главным инженером по наладке станков. «Теперь понятно, откуда у тебя все эти знания», — беззлобно усмехнулся Серго. «А зачем работягой-то неграмотным прикидывался?» «Так я и есть работяга неграмотный вот уже почти 20 лет», — развел руками Иваныч. «Да и легче так. Таким, как я, все прощается, все списывается». Даже равнодушие. Мол, что с пьянчуги необразованного взять? «У тебя, небось, и высшее образование есть?» — предположила Полина Петровна, улыбнувшись. «Вот провел-то ты нас». «Да, есть и высшее образование». Нехотя согласился Иваныч, будто признался в чем-то постыдном. «Ну ты даешь», — сказал Степан, по-новому взглянув на старика, которого еще 5 минут назад считал пропащим человеком. «А я ведь сразу понял, что ты не тот, за кого себя выдаешь», — процедил Константин. «Есть у меня все-таки чуйка». «Ну так вот», — не стал больше оправдываться Иваныч и продолжил свой рассказ. «Наступили 90-е, и фабрика тогда стала разваливаться. Мой друг Николаич был человек умный. Он и предложил мне тогда возглавить производство. Будучи бухгалтером, он скупил ваучеры у ткачих, приватизировав тем самым предприятие. Я-то что, мужик работящий был, вот мне он и доверил управлять, так сказать. И ведь, знаете, у нас с ним получилось. Даже лучше, чем при советах зажили. Мы с мужиками посидели месяцок, покумекали и модернизировали наши станки. Сами, безо всяких вложений. Да и вообще, стали мы жить, как одна семья. Никто не воровал, не прогуливал. Все знали, чем мы лучше поработаем, тем больше получим. Страна вокруг рушилась, а мы как могли оберегали свою фабрику и выживали. У нас даже почти получилось. Но, видать, зависть людская все же накликала на нас беду. Пришли рейдеры и отжали наше предприятие. Николаич слег с сердечным приступом в больницу, да там и помер быстренько. А я всех предал. Иваныч заплакал, так постарчески утираясь рукавом грязной рубашки. Слезы прятались в его глубоких морщинах, словно стыдились своего хозяина. «Меня очень запугали», — продолжил он свой рассказ, немного успокоившись. «А однажды ко мне домой пришли рабочие и ткачихи. Их было так много, что они просто не поместились в моем маленьком дворе и стояли даже за забором. Абсолютно все были настроены решительно и предлагали бороться за фабрику. Мы же семья, давайте вместе в прокуратуру пойдем, в полицию, в Москву, если надо, то и к президенту», — твердили они. Но уговорить меня так и не смогли. Иваныч в очередной раз вздохнул и замолчал. «Но при чем тут убийство?» — удивился Василий, поправляя свой непослушный чуб. «Своей трусостью я всех их погубил», — пожал плечами Иваныч. «Первым делом новые хозяева пустили на металлолом станки, потом всех поувольняли, и жители большого когда-то поселка начали голодать. Многие стали спиваться, а мужики, набравшие при хорошей жизни кредитов, все чаще лезли в петлю. И виной всему был я. Не смог я там больше жить». Видел ведь, как идут они мимо моей калитки и проклинают меня. Жена померла, дети уехали и забыли меня. Вот и решил я затеряться в большом городе, забыться. Так и маюсь здесь уже много лет. Да, видимо, от себя-то не убежишь. Судьба, она тебя обязательно настигнет, как ты от нее не бегай. Так что виновен я, ребята, побольше вашего. По моей милости, целый поселок погиб. «Мне кажется, как-то уж очень притянуто», — хмыкнул Константин. «Они могли уехать из поселка?» «А тебе и не понять», — махнул на Конева рукой Иваныч. «Потому как у нас не просто поселок был. Мы семья одна были. Мы жили единым организмом. Это вы сейчас скорые на переезды. А такие, как мы, любим родную землю. Ее тропинки, березки и речки — для нас это не просто слова. Это почти иконостас, от которого мы подпитываемся энергией. Мне девчонка одна сказала, когда я убегал из поселка: «Ты, Иваныч, не только в том виноват, что батя мой повесился. Ты еще виноват в детях моих нерожденных». Вот так вот. И знаете что? Я с ней согласен. Убийца я. Убийца и трус. Вот от себя по сей день и бегаю, а убежать никак не могу. Дед Мороз по-прежнему висел на экране, не подавая признаков жизни. Иваныч встал, подошел к экрану, поклонился и сказал: «Все». И, не дожидаясь ответа, направился к бару пополнить свою флягу. Сейчас никто даже не возмутился его пьянству. Казалось, все, кроме Константина, поняли боль старика. Поняли и приняли его в свои ряды. Ряды невольных убийц.